тебя, но хватит издеваться. Ты стала так жестока, лишь стала нам расстаться. Я всем хуесосом навтыкаю жопу, а басу при баба. Буду под тугой струей молиться и плакать. Боль в груди, ну прекрати, мудаки. Если кого из них встречу, просто вломлю пизды. Их кишки намотаю на болт. Приходи. Будет мой хуй в гирляндах, елкой на твой Новый год.